Подарил бы вам море, но что вам море, на куче злата. Вы мне твердили, что это море, совсем не море, она лишь трата. Вы мне давали уроки смысла, целуя сладко, ломая пальцы, но небо ваше, как груз, обвисло, и все пропали, цветело зайцы. Что ж, море, незаметно море, меня питает силою своей, и я тону, меня съедают соли. Я вижу сотни затонувших кораблей. Хочу присниться вам, чтоб вы во сне проснулись и ранний лучик звездную кольцу стряхнул с небес, чтоб звезды вас коснулись и растеклись слезами по лицу. Вас не смутят все слезы, капли боя, и вы опять становитесь нагим. Мир стал открыт, в нем множество историй. Вы дали руку мне и первые шаги. Я подарил бы вам море, днем от пашки слез круги. Множество историй, оставив право на шаги.